Глава вторая. Самовар уже вовсю пыхтит. Я рассказываю официальную версию последних событий на Западном фронте, ловя восторженные и уважительные взгляды мальчишек, направленные на Владимира воротники. Программу «Последние новости» прерывает стук калитки. И тут же следующий за ним звонкий лай боя и радостный возглас: «Боже, Денис, ты приехал!» Дашина руки уже на моей шее, подхватываю ее. И даже небольшой кругленький животик не мешает нам крепко-крепко обняться. Ну и также крепко сделать еще кое-что. Но благодаря деликатному покашливанию присутствующих, вспоминаем о правилах приличия и спускаемся с небес на землю. Полина Артемьевна, мое почтение. Простите за нежданный визит. Здравствуйте, Денис Анатольевич. Теща добродушно и немного укоризненно улыбается. Наконец-то вспомнили про семью. Я понимаю, что вы человек военный. Но почта же регулярно работает. Да, дорогой мой, ты почему не написал мне ни одного письма за последнюю неделю? Моя ненаглядная тут же шутливо развивает тему в винительном падеже. Конверты кончились? Или карандаш сломался? Ну, не совсем. Просто некогда было. Навалилась куча дел, ни вздохнуть, ни продохнуть. Пришлось работать по 25 часов в сутки. Денис Анатольевич, в сутках, между прочим, 24 часа. Александра-младшая делает вид, что покупается на старый прикол и вставляет свою реплику под улыбки присутствующих. «Да, но я вставал на час раньше». Возмущенно довожу мини-спектакль до конца. В результате начальство заметило мое служебное рвение и... Демонстративно поправляю воротник, чтобы дать дамам заметить некоторые изменения во внешнем виде. Пережидаю последующие восхищенные ахи и охи и на град любопытных вопросов отвечаю недоуменным встречным: «А что, в газетах разве не писали о прорыве фронта под Барановичами?» «Ну что ж, давайте уже попьем чаю», — Полина Артемьевна объявляет конец пикировки и приглашает всех к столу. По пути еще раз залезаю в дорожную сумку и достаю подношение дамам. Большую коробку с шоколадом от Джорджа Бормана теще, двухфунтовую жестянку с самой лучшей арабикой, которую можно было достать в Минске, для моей любимой. Посреди застольной болтовни вдруг всплывает новость, заставляющая моментально напрячься и при этом постараться не подать виду, что происходит что-то нехорошее. «Вчера с визитом незнакомый чиновник. Служит в Петрограде по линии Красного Креста», — персонально для меня рассказывает Полина Артемьевна. «Он прибыл в Гомель со специальным поручением. Великая княжна Ольга Николаевна предлагает Даше помочь устроиться в одной из столичных клиник». Черт побери, Петр Всеславович угадал на все 100. Или это совпадение? Княжна типа по старой дружбе решила облагодетельствовать? Ну, тогда сначала или посоветовалась бы, или хотя бы поставила меня в известность. Не бывает таких совпадений. Даже написала письмо. Точнее, оно адресовано этому чиновнику, но там есть постскриптум для Даши. Представляете, Денис Анатольевич, августейшие особы пишут нам. Простите, Полина Артемьевна, а можно посмотреть на эту реликвию? Нет. Письмо ведь адресовано Кириллу Иннокентьевичу, ну, этому самому чиновнику. Полина Артемьевна недоуменно смотрит на меня, не понимая моего любопытства. Скажите, а когда этот господин снова обещал зайти? Завтра. Сказал, что нам нужно время все обдумать и принять решение. Был так вежлив и обходителен. Чувствуется светское воспитание. Денис, я вижу, ты, как и папа, недоволен этим предложением. Даша вопросительно смотрит на меня. «Его я могу понять, он не хочет отправлять нас одних. А если ехать всем, придется оставить службу. А ты почему?» «Дашенька, я не против», — успокаиваю супругу. «Просто я приехал сюда с аналогичным предложением, но от академика Павлова. Понятное дело, что столичные клиники — это, конечно, не земская больница, не военный госпиталь и не уровень медицины уездного города. Но ведь ты сама видела, что самое передовое оборудование и лучшие врачи у него в институте. Тем более, что в моем случае никому не придется особо жаловаться». Достаю конверт с письмом Ивана Петровича, адресованным тестю, и протягиваю ему. «Александр Михайлович, вам и Михаилу Семеновичу академик Павлов предлагает руководство строящимся заводом по производству, скажем так, различных механизмов, столь необходимых в наше время». «Но это довольно неожиданное предложение». Инженер достает письмо, пробегает по нему глазами, затем его брови удивленно поднимаются. «Однако...» «Да, над этим стоит подумать, и не в одиночку. Поленька, если все, что тут написано, правда, я думаю, что это решит все проблемы». «Да что он такого наобещал, Саша?» Полина Артемьевна теперь недоуменно смотрит на мужа. «Молочные реки и кисельные берега? Такое бывает лишь в сказках». «Нет, сказок тут нет, но есть большой простор для деятельности. Уж не знаю, какими словами господин Павлов смог убедить джентльменов из североамериканских Соединенных Штатов, но владельцы Alice Chalmers Motor Truck Company собираются открыть под Москвой, рядом с институтом, дочернее отделение своей фирмы. Работа рядом с Первопрестольной, денежное содержание, опять же. И главное, у них очень сильная инженерная школа, интересные мысли». «А насколько я в курсе, то, что инженеры у них сильные, это да. А вот насчет мыслей, зная нашего Павлова Теслу, еще будем посмотреть, кто кого удивит». Чаепитие Five O'Clock за разговором плавно перетекает в легкий ужин, а когда порядком темнеет, перебираемся в дом. Под предлогом того, что Дашенька притомилась и хочет отдохнуть, мы уединяемся в нашей комнате, заставив меня полюбоваться несколько минут вечерними пейзажами в окне. Моя милая переодевается за ширмой в любимый домашний халатик и со вздохом опускается на кушетку. «Иногда под вечер так устаю, что хочется просто лечь и лежать», — тихонько жалуется она с извиняющейся улыбкой. «Особенно, когда она начинает толкаться». «Что значит она?» — шутливо принимаю вид оскорбленного до глубины души. «Не она, а он». «Потому что, как глава семьи, считаю, что первенцем у нас должен быть мальчик. И попрошу вас, сударыня, прислушаться к моему единственно правильному мнению. В конце концов, я долго и регулярно работал над этим». Услышав эти слова, моя милая смущенно краснеет и весело хихикает в ладошку. «Да, я помню твое лицо в эти моменты. То есть вы, милостивый государь, хотите, чтобы все в мире совершалось по вашему желанию, а я была бы послушной рабыней и исполнительницей мужниной воли? Судя по твоей нахальной ухмылке, так оно и есть. А может быть, и правы некоторые экзальтированные особы, утверждающие, что женщины должны иметь равные с мужчинами права?» «Ну, во-первых, насчет желаний не все, но многое, так сказать, в пределах дозволенного. А во-вторых, не надо слушать всяких там дамочек, прикрывающих свою не очень счастливую личную жизнь разными увлекательными, но вредными фантазиями. А в-третьих, подумай, как хорошо, когда сначала появляется мальчик, а потом, через годик, он становится старшим братом младшей сестренки». «Что? Ты хочешь? Да ни за что. Ты хоть представляешь, каково это? только через 2-3 года и не раньше. Ой, опять. Возмущение на лице моей ненаглядной сменяется короткой гримасой боли. Дашенька прижимает руки к округлившемуся животику. «Что случилось, моя хорошая?» Мгновенно превращаюсь из повелителя вселенной в слегка перепуганного будущего молодого папашу. «Тебе плохо? Принести воды?» «Нет, не надо. Все уже прошло». Снова толкался. Даша как-то по-детски обиженно смотрит на меня. В голове всплывает то ли прочитанное в книге, то ли увиденное в кино и очень подходящее к случаю. Аккуратно сажусь рядышком и наклоняюсь к животику. «Сыночка, привет. Это я, твой папа. Очень прошу тебя, маленький, потерпи еще немножко. Скоро мы встретимся. А пока, пожалуйста, не делай нашей маме больно. Ей так нелегко приходится. Вот когда появишься на свет Божий, тогда и будет самое время резвиться и баловаться. Сначала ты будешь лежать в своей кроватке и проверять, что крепче, твой голос или наши нервы. Потом научишься садиться, вставать, ползать, бегать на четвереньках. А потом, когда сделаешь свой первый шаг, мы устроим большой праздник. И у тебя будет так много красивых и интересных игрушек. А еще позже, когда подрастешь, я научу тебя кататься на велосипеде и играть в футбол. И мама, и я тебя очень любим и очень ждем, когда ты родишься». Поднимаю голову и вижу Дашины глаза и улыбку. Тихонько чмокаю ее в щеку и шепчу на ушко, как будто кто-то может нас подслушать. «Вот видишь, любимая, как велика воспитательная сила отцовского слова». Получаю в ответ шутливый подзатыльник и почетные титулы оболтуса и болтуна. Но наши семейные забавы довольно быстро подходят к концу. Дашенька действительно выглядит довольно усталой, поэтому опять смотрю в темное окно, пока она перебирается в кровать, а потом снова сажусь рядом и беру ее прохладную ладошку в руки. Помнишь, я как-то рассказывал тебе сказку про Дениску-дурачка? Да, а чем она закончилась? Моя рыженькая лисичка-сестричка вопросительно смотрит на меня уже немного сонными глазами. А тем, что царевна Даша вылечила, выпистывала его, и превратился Дениска-дурачок в Дениску-богатыря. Собрал он тогда своих дружков и предложил им силушку растить, чтобы всем богатырями стать. И стали они тренироваться и денно, и ночно. Из ружей стреляли так метко, что даже иногда в забор попадали, на котором мишени висели. Камни вместо гранат так ловко кидать научились, что в округе ни одного целого окна не осталось. Местные жители рассердились на богатырей Денисовых, с ним же во главе, и решили переловить их и ребра всем пересчитать. Но дружина богатырская еще и бегать тренировалась, пытаясь по лесам за зайцами гоняться. Правда, ни одного не поймали. Зайцы те кошками оказались и на деревьях прятались. Так и унесли ноги чудо-богатыри. Долго ли, быстро ли бежали, а встретили в одном лесу старичка-лесовичка, почтальоном называемого. И поведал им тот старичок весть грустную. Мол, войной на землю русскую ворог пошел. И зовут того ворога? Зараза, кроме старого анекдота на ум ничего не приходит. Хорошо, что Дашенька уже почти спит. И зовут того ворога чудище поганое. И пришел он на землю русскую с полчищами неисчислимыми. И все воины его, куда ни глянут, все вянет, как саранча злая, идут по земле, только пепел и руины за собой оставляя. А сила их в шапках диковинных, из кожи деланных, на соусник, вверх донцем перевернутый похожих. А поверх еще и шишак острый торчит там. И потому обладают шапки те силой колдовской, с которой никто справиться не может. Как узнал о том Дениска, закричал громовым голосом: «А ну-ка, пошли, друзья-товарищи, воевать, то чудище поганое!» А дружки его перепугались, да и отвечают: «Ты, Дениска, как самый сильный богатырь, иди и придержи полчища вражеские, а мы тем временем за подмогой сгоняем». И как дали стрекача, только пятки засверкали. Порадовался Дениска, что так хорошо они бегать натренировались, да и пошел навстречу чудищу. Вышел в чисто поле, а там рать вражеская, неисчислимая, от края до края. И посередине стоит чудище поганое, и шапка его колдовская на солнце блестит. И хохочет над Денисом: «Вот какое войско великое на нас ополчилось! Аж целый богатырь пожаловал!» Тут Дениска ему и говорит: «А ты не радуйся раньше времени. Вот когда победишь, тогда и будешь ржать голосом своим лошадиным». Пуще прежнего развеселилось чудище и кричит в ответ: «Да я тебя тремя щелбанами насмерть уложу и не запыхаюсь. А ты, как я вижу, из детских забав еще не вырос. Возвращайся домой, а то заблудишься, плакать станешь. Давай по-мужицки решим. Кинем жребий, да по три удара каждый другому и влепит». На том они и порешили, и жребий кинули. И легла монетка так, что первому бить выпало чудищу поганому. «Все, спит мое чудо рыжеволосое. Тихонько посапывает в подушку. Только пальчики в моей руке иногда подрагивают. Но историю нужно закончить». Первый раз ударило чудище поганое, по колено в землю Дениска вошел. Второй раз ударило, по пояс в землю Дениска вошел. В третий раз ударило чудище, по шею в землю Дениска вошел. Потом вылез из ямищи глубокой, испил водиц ключевой, выломал дубок десятилетний. Первый раз ударил Дениск, стоит чудище поганое. Рассердился тут богатырь, размахнулся и второй раз ударил. Стоит чудище поганое. Ну, как осерчал тут Дениска, да как влупит со всей дури. Стоит чудище поганое. Одни только уши изжо... Одна только шапка колдовская из штанов торчит.